Глава 12. «Ну да, конечно, я доволен. А чего мне расстраиваться при таких новостях? Эрли вот замуж рвется, лишь бы на занятия не ходить. И я ее отчасти понимаю. С каждой неделей занятия давали мне все меньше и меньше пользы. Но я уже почти все учебники за весь курс обучения выучил наизусть. Уж эти 8 часов каждый день я могу точно проводить намного полезнее. Так что война — неплохой вариант. При известном везении-то можно рассчитывать на очень неплохие трофеи. Я, честно говоря, вообще был удивлен, что отец Джоан так легко дал согласие на наш брак. Кто я? И кто она, племянница короля? Как будто никому она не нужна. Так нет же, вон сколько сыновей герцогов отшила, и даже 2 принцев. Вот король молодец, правильно размышляет. Если его племяннице непонятно, какой молодой человек в жены хочет взять, так пусть докажет, что он чего-то стоит. Голову дракона ему принесет, как в сказке. Ну или на худой конец вражеского военачальника. Не испытывал я и никаких моральных проблем в войне с сесерийцами. Я подан Аргента, и если мое королевство воюет с Сесерией, я имею полное право убивать сесерийцев. Более того, если меня официально пошлют на эту войну, я обязан делать это предельно добросовестно, иначе не получу разрешения жениться на Джоан от короля и опозорю мой клан. А мой клан должен быть как можно сильнее в грядущей войне с демонами. К тому же у меня есть и личные мотивы для неприязни к этому королевству, а именно претензии к сесерийскому принцу. Нечего влюбляться в мою девушку. Хотя немножечко я уже ему и отомстил. Было бы здорово поглядеть на принца, когда до него дойдут слухи о том, что его считают мужеложцем. Небось, до потолка подпрыгнет. Так что да, я был доволен, но уже весь находился в нетерпении, когда же начнется эта самая война. А Джоан, наблюдательная девушка, она это сразу заметила. «Не переживай так, милая. Войны обычно длятся не очень долго. Как только одна из сторон начинает побеждать, другие королевства пугаются того, что государство-победитель существенно увеличится в размерах, и тут же принуждают воюющие стороны к переговорам. Все хотят сохранить баланс и избежать той ситуации, которая была 250 лет назад с императором Хуахином». Эрли посмотрела на меня с уважением, мол, какой у меня братик умный. «А я просто добрался до пары учебников по всемирной истории, курса, который будет у нас через 2 года. И то, что сказал, было почти дословной цитатой из одного из них. Император Хуахин печально прославился тем, что вырезал 250 лет назад большинство королевских семей, присоединяя завоеванные территории к своей империи. До остальных королевств дошло, что если они будут и дальше воевать по старинке, отсиживаясь в стороне, пока он завоевывает другое королевство, то он поглотит абсолютно все из них. Тогда оставшиеся 10 королевств объединились и во время Великой битвы при Раштеге разбили армию императора, а его захватили в плен и немедленно казнили. Прежняя конфигурация из 2 десятков независимых королевств была восстановлена, и вот с тех пор стали пристально следить за тем, чтобы никто не мог набрать слишком большую силу и стать новым императором. Поэтому часть чужого государства можно было захватить достаточно легко, если твоя армия была лучше, а вот целиком очень затруднительно. В случае молниеносной сокрушительной победы остальные королевства устраивали победителю веселую жизнь, поэтому чаще всего государство-победитель было вынуждено идти на различные договоренности. Мол, в побежденном королевстве будет править не сам король, а его сын, и через пару поколений оно вполне возможно станет вновь независимым со своей династией. Это еще могло сойти с рук, если захватить другое королевство очень быстро, но если силы были почти равные и схватка затягивалась, провернуть такой фокус было уже почти невозможно, соседи успевали вмешаться. Поэтому большинство войн длилось месяцами, а не годами. Обычное течение войны — налететь внезапно, захватить лакомый кусок территории и при помощи посредников начать переговоры о том, чем именно побежденный вынужден будет поделиться с победителем. И очень обидно, что эта хорошая система сдержек и противовесов будет сломана через 11 лет, когда высшие демоны начнут свою войну с территории нашего королевства. Они специально сделали так, что в нашем королевстве масса питомцев, а в других почти нет. Это сильно повышает ценность магических питомцев марконов за рубежом, и, следовательно, там себе их могли позволить только короли и высшая знать, включая грандмагов. Ото всех остальных Марконы сбегали. Ясное дело, если короли и высшая знать в других королевствах оказались подчинены высшим демонам, то о какой прежней системе сдержек и противовесов можно было вести речь? Подчиненные демонам элиты приводили новые и новые аргументы, почему их государству не следует выступать против набирающего силу и захватывающего территории соседних государств Аргента. Обычно это королевство вступало в войну только после того, как в нем происходил государственный переворот со стороны возмущенных бездействием жителей, и это происходило, как правило, слишком поздно. Так что не было никакой армии десяти королевств по образцу той, что остановила в свое время императора Хуахина. Максимально армия сопротивления включала силы четырех королевств и всех беглецов, что смогли к ней примкнуть, и этого, конечно, не хватило, поэтому я здесь и оказался, чтобы все изменить. Но пока что войны между королевствами происходят именно так, как я и сказал. И исходя из того, что я не помню ничего особенного о войне между Аргентом и Сесерией, то она, если вообще была, не достигла масштабов стихийного бедствия. Поэтому в свой прогноз я верил. Джоан все равно была очень недовольна решением короля, но что она могла поделать? Отговаривать своего парня идти на войну, если она случится, вообще не было принято среди благородных семей. Какой же девушке нужен жених, которого все будут считать трусом, если ему король велел идти на войну, чтобы он мог жениться на его племяннице, а он не пошел? Но ясно, что пока война не начнется, придется нам заниматься своими текущими заботами. Оставалось надеяться, что мы обидели Сесерию достаточно сильно, чтобы она слишком долго не тянула с нападением на нас. Следующие два дня я провел в нетерпении. Очень хотелось узнать побольше о том, что же могло случиться с Зарелиусом и куда его могло занести использованное им заклинание, если оно сработало так, что у него есть шансы однажды очнуться. Но пока что мы сходили поохотиться в один из привычных порталов, а также я сбегал к Джерелу и зарядил еще три браслета мага удара. Раздал их Джоан и братьям. Но браслетов мага удара много не бывает. Стал прикидывать, не наведаться ли нам снова в те две локации, болотную и пустынную, чтобы сделать дополнительно еще несколько штук. Но воспоминания, как мы едва не погибли при встрече со стеклянным големом, меня останавливали. Мы тогда по самой грани прошли, да и на болоте очень сильно рисковали, и не так уж уверенно эту локацию и прошли. Готовы ли мы сейчас пройти обе локации уверенно, без намека на угрозу потери, без такого сумасшедшего риска? Несомненно, мы стали сильнее. А у меня еще и источник удвоился, но это ничего не будет значить, если нам попадется стеклянный голем процентов на 20 сильнее. Мы наткнулись тогда на очень сильного монстра, но все же может попасться и значительно сильнее. Мрачно рассуждая на эту тему, я вдруг чуть сам себе затрещину не дал. Блин, у нас же появились заряженные архимагом браслеты мага удара. Надо же было забыть об этом, просто раздав заряженные боковым ударом браслеты Джоан и своим родственникам. Это заклинание высокого уровня, которое мы всегда можем пустить в дело против того же стеклянного голема, если такой монстр снова на нас нападет. Это не совсем профильное заклинание против этого монстра, но оно же уровня архимага, так что мало монстру не покажется. Ну а с песчаными мумиями и элементалями, как и с баньши, прогрусами и болотными призраками, мы уже справимся и без браслетов, я надеюсь. Так что походу за заготовками для браслетов мага удара быть... Но вначале нужно проведать закрытый этаж библиотеки в надежде, что ректор все же выполнил просьбу своей дочери и перечитал все, что ему известно, про заклинание, которое могло спасти Зарелиуса. Порошком, что должен помочь выявить книгу, которую он читал, я запасся за эти два дня по полной программе. Книг на последнем этаже библиотеки тысячи, мне его понадобится очень много. А если удастся быстро найти эту книгу, то я надеялся еще почитать что-нибудь на хельском языке. В его изучении я сделал большой прогресс. Древшине сам об этом говорил. Вот и возьмусь за литературу по некромантии. Мало ли что интересное попадется под руку. Вначале я караулил под окнами квартиры ректора, выжидая, когда там потухнет свет. Подождал и полчаса после этого. А то было бы предельно неприятно, если бы оказалось... что ректор не успел еще сходить в библиотеку и отправиться в нее вскоре после того, как потушит свет в своей квартире. Наткнусь там на него, спалюсь, как взломщик, со всеми вытекающими последствиями, и винить некого будет, кроме себя. Я же сам фактически отправил его в библиотеку, попросив Джоан навести справки о том заклинании Зирелиуса. Решил, что осторожность не будет лишней, и сбегал за Корнеллом. Тот еще не спал и с готовностью вызвался подежурить около квартиры ректора. А то, мало ли, у него сон не будет идти, и он отправится в библиотеку. Договорились, что в этом случае Корнелл громко запоет одну из похабных песенок портальных охотников, словно перепивший студент, дорвавшийся до спиртного. Вот чего хватало в академии по вечерам и ночам, так это таких неумелых выпивох, возвращавшихся домой со всяких посиделок и дней рождений. Если попадались в таком виде кому-то из администрации, то улетало им, конечно. Получали по несколько часов общественных работ по вечерам в виде наказания. Но это не то, что может остановить студента, желающего выпить. Затем отправился уже караулить к библиотеке. Как и в прошлый раз, выждал прилично после того, как свет во всех окнах библиотеки потух, прежде чем залезть в нее через то же окошко, что и в прошлый раз. Осторожно, словно в первый раз, поднялся на закрытый этаж и проник внутрь. Менее опытный взломщик мог вести себя беспечнее. Но меня учили в армии хорошие профессионалы. То, что я знал все ловушки, что тут были установлены несколько недель назад, вовсе не означало, что за прошедшее время не успели поставить новую, о которой я не знаю. Так что осторожность и еще раз осторожность, если тебе нужно проникнуть в хорошо охраняемое помещение. Но затем принялся орудовать со своим порошком и сразу сообразил, что не факт, что у меня останется время на книги на хельском языке. Порошок оседал не только на книгах, но и на полках, и на ковре, и был заметен даже в почти полной темноте. Я использовал только самые маленькие свечи, чтобы никто снаружи не увидел, что в библиотеке кто-то есть. Так что, если останется время, его придется потратить на тщательную уборку. Никак иначе нельзя. Для чего этот порошок, если его найдут, разберутся очень быстро? А учитывая охранное заклинание, которое сработает при использовании магии, и бытовыми заклинаниями на уборку тоже воспользоваться не получится, придется все делать ручками. Хорошо, хоть предполагая такую возможность, я с собой принес несколько тряпок, а намочить их можно будет из моей фляги. Как часто бывает по закону подлости, нужную книгу я нашел только спустя 2 часа, обсыпав к тому времени уже 4/5 всех полок. Свежие отпечатки пальцев до этого обнаруживал 3 раза, но каждый раз оказывалось, что в книге нет и намека на заклинания, годные для грандмагов. Одна книга оказалась по древней истории, а 2 по истории магического искусства. И вот, наконец, я держу в руках нужную книгу и очень рад тому, что она на понятном мне языке, хоть и написана все серии несколько веков назад. Как здорово, что хоть с одним из соседей у нас общий язык. Размышления о бесконечном совершенстве магии, составленные для тех, кто способен их уразуметь. Вот так она называлась. Ну да, чем выше разряд у того, кто пишет что-то ценное, тем больше ему хочется дать своему труду название, которое точно больше ни у кого не встретится. Бегло пролистав старинный труд, обнаружил с огромным интересом, что в нем подробно описаны 15 заклинаний для грандмагов, 6 из которых мне неизвестны. Но сосредоточился пока что на том, о котором мне говорил Зирелиус. Ознакомившись со всеми 15 страницами, отложил книгу в сторону и принялся за уборку. 1,5 часа пролетели быстро, а затем я снова взялся за книгу, стал изучать неизвестные мне заклинания. И только закончив с ними, поспешил уйти из библиотеки. Да, сегодня я снова не высплюсь, но это того стоило. Отпустил спать изнемогающего от бдительного бодрствования на улице Корнелла, сказав, что все детали по вылазке освещу завтра, но нужную для нас книгу я нашел. Он был очень доволен тем, что торчал столько часов на улице не зря и сам не спешил узнать больше. Все, что ему сейчас хотелось, так это добраться до постели и опустить голову на подушку. Совещание устроили во время обеда на квартире Джоан. Все, конечно, ждали, что я скажу. Я еще вчера попросил Джоан рассказать Хастеру про ту роль, что для нас играл Зирелиус, за исключением наших с ним атак на звездопад и землетрясение, чтобы на совещании уделить время только общению по поводу новой информации. «Значит так», — сказал я. «В принципе, ректор описал Зрелиусу все верно по поводу заклинания и его действия. Утаил только одну деталь. То странное место, в котором очнулся тот гранд-маг спустя пару лет, это темное пятно. Безразличным не остался никто. У темного пятна была своя внушительная репутация. Наверное, нет ни одного другого места на всей земле, про которое существует столько легенд, сказок и даже пьес в театре. А сколько научных трудов написано про него. Темное пятно — это огромная территория, граничащая с семью королевствами, на которой присутствуют тысячи порталов, из которых в любой момент могут появиться иноземные расы. Эльфы, гномы, гоблины, орки, тролли и многие другие периодически врываются на землю. И с магией у них полный порядок, сражаются они очень неплохо. От завоевания нас спасает только то, что у этих порталов есть ограничения, как и у наших порталов с монстрами, в которых мы охотимся. Если в портал с монстрами нельзя входить отряду больше 9 человек, то из такого вот инопланетного портала не может выйти больше 99 нелюдей, если хочет потом иметь шанс вернуться обратно. Из части порталов к нам выходят только монстры, причем иногда попадаются такие, что и нескольким земным гранд-магам с ними не совладать. Что неприятно, войти самостоятельно ни в один из этих порталов для разведки, чтобы узнать получше, с кем имеем дело, мы никак не можем. Земляне посещают эти порталы только в качестве пленников тех отрядов нелюдей, что из них вываливаются в поисках добычи на территории темного пятна. Как и монстры, на территории помимо темного пятна не могут выйти сами, если их портальные охотники наружу не вытащат. Еще один любопытный момент, что спасает нас от сокрушительных набегов других рас с территории темного пятна, на ней нельзя скостовать портал для перемещения. В связи с этим, часть территории темного пятна, плотно прилегающая к другим королевствам, полностью очищена от любых растений, и на ней размещены мощные военные отряды, следящие за тем, чтобы с темного пятна не вырвались ни отряды других рас, ни монстры с других планет, потому как стоит тем же эльфам выйти с территории темного пятна и освоиться, как они тут же начнут перемещаться, кастуя порталы, и станут угрозой для всех королевств, грабя и убивая по всей земле. Такое не раз уже случалось. Поэтому все знают и про кровавых эльфов, и про каннибалов, орков, и про безжалостных троллей. Слабые отряды из темного пятна принципиально не появляются. В них полно и гранд-магов, и архимагов. В связи с этим у 7 пограничных королевств заключены соглашения со всеми другими королевствами. Если из темного пятна пытается выбраться отряд нелюдей или особо опасный монстр, который им не по силам, то они тут же обращаются за поддержкой и немедленно ее получают из других королевств. Это не благотворительная помощь. Таким образом, те, кто посылает такие отряды поддержки, защищают и свою территорию. Ну и нельзя забывать, что с этих нелюдей можно получить уникальные трофеи, не имеющие аналогов на Земле, так что упрашивать поучаствовать в таких миссиях никого не приходится. Другое дело, что соваться непосредственно вглубь территории темного пятна охотников мало, в отличие от обычной портальной охоты. Там, если человек не владеет магией, ему вообще делать нечего. Шансы, что он вернется оттуда живым, близки к нулю. Конечно, есть отчаянные головы среди магов, обычно не ниже 12 разряда, которые наведываются в темное пятно, но вот именно что отчаянные головы. Потому как если портальная охота считается рискованным делом, то походы в темное пятно — это вообще вещь чрезвычайно опасная. Склонному к авантюрам, но разумному магу хватает сходить туда один раз. Если после этого он остается в живых, то потом до конца жизни может везде рассказывать, как оно там все было, и во многих местах героя будут наливать бесплатно, чтобы послушать рассказы очевидца о темном пятне. Ну а те, кто тормозов не имеет, идут туда снова и в основном не возвращаются. Погибают от рук нелюдей и в пастях монстров, скорее всего, не все. Часть наверняка становится рабами у нелюдей, получив шанс повидать их миры в таком качестве. Еще один повод для разумного человека не спешить, особенно в темное пятно. По степени риска темное пятно все равно, что огромная портальная локация, в которой можно в любой момент наткнуться на огромный отряд нелюдей из почти 100 участников, с грандмагами и архимагами или на неизвестного монстра экстремальной силы, который сожрет тебя так быстро, что ты и ах не успеешь сказать. Во время войны с высшими демонами из моей прошлой жизни она, кстати, сильно затянулась, потому что демонической армии приходилось не только сражаться с повстанцами, но и следить за тем, чтобы из темного пятна не вырвались на оперативный простор нелюди. Для этого им приходилось отвлекать немалые силы, что иначе были бы брошены на нас. Смысл высшим демонам завоевывать наш мир, если в нем будут хозяйничать помимо них еще и отряды нелюдей.